В амфитеатр с лязгом потянулась процессия осквернителей, и каждый из них высоко, словно венец, нес на своем корпусе искореженные останки золотой имперской аквилы. «Орлы со острия каждого шпиля, что рухнул в зловонные облака Хеггору! Добыча лучшего из моих походов! Железо снаружи, железо внутри!» Двое терминаторов, охранявших мешок с камнями, начали вторить Ченгрилу, выкрикивающему мантру железных воинов, и через миг она же донеслась из динамиков самих осквернителей в такт их шагам. Вся площадь собрания заполнилась шумом и зазвенела от него. Когда чудовищный парад закончился, Ченгрил объявил, что первый день встречи закончен, и повелел всем гостям удалиться, чтобы поразмыслить над его рассказом и решить для себя, есть ли у них история, которая может с ним сравниться. Потом, удовлетворенный тем, что произвел впечатление на это жалкое сборище, Ченгрил вернулся в свою цитадель, где втянул раздутую голову в глубины дредноута и приказал, чтобы его покои окутала тьма. Эмиш Айе поспешно убежал к своему катеру, усеянному шипами и шрамами. Он жаждал острых ощущений после того, как так долго был вынужден кормиться одними лишь словами. Кхров шел за ним по дороге к лагерям у места высадки, но не стал подниматься на сияющий пирамидальный посадочный модуль, который висел над его зиккуратом. Вместо этого он поджал ноги, завис в воздухе без всякой опоры, и через миг земля под ним треснула и выпустила наружу густую поросль шипастых лоз, состоящих из странного вещества, которое оказалось одновременно металлическим и самоцветным. Лозы сомкнулись вокруг него и скрыли из виду. Драхмус, несущий слово, и Хадир, повелитель ночи, возвращались через руины более медленным шагом, а их сопровождающие шли за ними гуськом и старательно игнорировали друг друга. «Так что ты думаешь о хозяине этого места?» – спросил Драхмус через какое-то время, которого хватило, чтобы его маленький гомункулус полностью процитировал 4082-е послание Ларгара. «Стар!» – подумав, ответил Хадир. «Умен! Удачлив!» – он оглянулся. «Хорошо защищен!» «Хорошо защищен!» «Удачлив!» – столь же осторожно повторил Драхмус. «Действительно удачлив! И богатства, нажитые его удачей, стоят того, чтобы их стеречь. Возможно, в этом мы мыслим схоже!» Хадир великодушно выразил согласие, слегка наклонив голову в темном шлеме. «Ну что ж», — продолжил Драхмус, — «вскоре мы узнаем больше об этом собрании». Он не поклонился и не отдал честь, но подчеркнуто шагнул назад, чтобы обозначить конец беседы. Хадир последовал его примеру, аккуратно отступив, чтобы не придавить веревку со скальпами, и они разошлись по своим лагерям.